Глава шестая. Аля. «Подонок!» — шепчу дрожащими губами, не чувствуя ни конечностей, ничего. «Ненавижу! Ненавижу сукиного сына, из-за которого я попала в эту патовую ситуацию! Я не могу из нее выбраться! Ты меня обманул!» Чувствую эту штуку, утыкающуюся мне в попу. Твердую. Большую. Больше, чем у Ростика. И мне так от этого плохо, что хочется встать и уйти прямо в эту непогоду. А с другой стороны, я жутко замерзла. Боюсь волн, меня же обязательно смоет снова. Я даже не знаю, куда идти. Выбора у меня нет. Заболеть не хочу. И неспокойно, прощаясь с последними нервами, продолжаю сидеть на парне, трясясь от холода. «Я его не контролирую. Кто же знал, что ты горячая штучка?» «Просто ты озабоченный!» Выплевываю зло. «Но с ним тепло. Он реально горячий. И черт, как же это раздражает! Это все из-за него. Подонок! И ничего сделать не могу, в отпуске заболеть нельзя. Болею я всегда тяжело, чуть ли не до бреда». Прикладываю ладони к его твердым плечам. Пересилив себя, греюсь. Замечаю мурашки на мужском теле и сглатываю, довольно мыча от согревающихся рук. Утробный голос на мгновение пугает, и я чуть не подпрыгиваю на нем. «А то согревать буду по-другому. Знаешь же про трение тел? Физика там, все дела». «Знаю», — гаркаю на него, закусывая губу. «Чтобы у него член отсох навсегда. Школу я закончила». «Значит, совершеннолетняя. Довольно и похотливо тянет. Домогаться можно». Его ладони оказываются на моем теле, обнимают, прижимают к себе еще сильнее, и, кажется, его пальцы скользят по спине, вниз к ягодицам. «Нельзя!» — выпаливаю и вырываю руки, чтобы бить его по ладоням. «Я тебе еще раз говорю, у меня парень есть!» «Нужно встать, уйти. Но окоченевшее тело не позволяет. Чего же я такая слабачка, а?» На мгновение открываю глаза от двоякой, душащей ситуации, что не сделай я в минусе. Неожиданно чувствую горячие губы на своей шее, вздрагиваю и между тем распахиваю рот. Глаза в шоке от происходящего. «Вот подлец! Подонок!» Отстраняюсь от него, но всего на несколько сантиметров. Он перехватывает меня, стискивает сильнее и прижимает горячему, словно облитому магмой телу. «Ты обещал!» Цежу сквозь зубы, брыкаюсь. «Отпусти меня!» «Тогда замерзнешь!» Продолжает тереться носом о мою шею. И бесит. Черт возьми, раздражает. От того, что мурашки бегут по шее, плечам, спине, животу и даже груди, заставляя соски твердеть с новой силой. Бесит. Лучше замерзнуть, чем терпеть твои издевательства. Хватка слабеет. Я отлетаю от парня, как ошпаренная. Падаю задницей на камень и охватываю себя руками, прикрывая тело от изучающего, похотливого взгляда этого мудака. Лучше бы я тогда тебе кирпичом по голове ударила в клубе. Вспоминаю потерянный шанс расправиться с ним. А не ром тебе в лицо плеснуло. Тогда бы я накатал на тебя заяву. Это я подам на тебя заяву в полицию. Опять кидаю угрозы, хотя понимаю, что не сделаю этого. Слишком много мороки, да и я не решусь. Что толку? Как только отпуск кончится, я уеду. Хоть и понимаю это, не сдаюсь, стараюсь напугать подонка. За похищение и за то, что вы глумитесь надо мной и моим парнем. Буллинг называется. Или тебе такие слова не знакомы? Ничего не отвечает. Но довольный до жути, по глазам вижу, по уверенной позе. Ничего не стесняется. Играет загорелыми мышцами специально, словно старается меня соблазнить. Отворачиваюсь, чтобы не видеть его. Надоел. Еще 20 минут сидим наедине без разговора под звук моих стучащих зубов. А когда шторм немного утихает, подрываюсь к камню и убегаю. Наплевав на холод, еще не утихшую погоду. Пусть смоет меня волнами. Все равно. Лишь бы подальше отсюда. И плевать, что ноги вязнут в песке. Я вообще не знаю, где нахожусь и куда держать путь. С трудом нахожу знакомые просторы. Но Ростика, как и наших вещей, там уже нет. Бегу в наш номер, надеюсь, что он там. И с облегчением выдыхаю, когда вижу его ходящего по комнате и говорящего с кем-то по телефону. «Да-да, девушку похитили». «Я тут!» Восклицаю, бросаюсь к Ростику. Он наверняка жутко расстроен. Растерян. Настолько, что даже забыл закрыть дверь в номер, и я вошла без ключа. Оборачивается быстро, словно я сбиваю его с ног. Выкидывает телефон при виде меня и крепко обнимает, прижимает к себе. Утыкается носом в макушку и слышит звук втягивающегося воздуха. «Зайка, ты в порядке?» — нежно, как и всегда, произносит. «Я жутко переживал. Все нормально. Волнуюсь больше за него, чем за себя. Бедный. Что он испытал? Остался наедине с животными. Ты как?» Отрываясь от него, щупаю, осматриваю его, выискиваю следы увечий. Вроде в порядке, лицо чистое, без царапин и синяков. «Все окей», — успокаивает меня. «Мы чуть не подрались, но там люди пришли, и толпа этих неандертальцев свалила». «Слава богу, все обошлось!» «Но надолго ли? Не встретимся ли мы завтра или послезавтра?» «Два раза уже не шутки». «Может, нам отель поменять?» «И другой пляж выбрать?» Волнительно сглатываю. «Не хочу я больше таких встрясок. Хочу спокойный, тихий отпуск. Судя по тому, что мы опять встретились, они обитают где-то рядом. И спокойствие мне будет только сниться». «Аль, ты чего, боишься их?» Недоумевает и смотрит на меня, как на дурочку. «А я что сказала? Боюсь!» Выпаливаю честно. «За тебя!» «Не тронут они нас», — уверенно заявляет. «Хочется верить. Он у меня смелый и сильный, и я тут же успокаиваюсь, утопая в его объятиях». «Пусть попробуют. Уверен, они забудут про нас уже завтра. Не переживай. Оденься, а то у тебя губы синие». «Да я всего тела не чувствую. Чувствую, как завтра проснусь, а там температура. И все из-за подонка». «Он тебя не тронул?» — вдруг спрашивает, касаясь пальцами щеки. Нежно ведет по ней, а в глазах надежда. Хочет услышать желаемый ответ. И понимаю, не стоит Ростик узнать подробностей. «Нет», — мотаю головой, — «не хочу его расстраивать тем поцелуем. Тем, что сидела на незнакомом парне, пока его член утыкался мне взад. Грязно. Черт, как прошло. Я жалею об этом. Сейчас. Но не тогда. Тогда мне было страшно, холодно. Мозг не слушался. И я согласилась. А теперь понимаю, какую глупость совершила. Не тронул. Попросил извинений. Но я ничего не сказала, потом дождь начался, и я убежала. Лгу своему парню. Боже, докатилась. Фу. Облегченно вздыхает, вытирая со лба невидимый пот. Слава богу, я так боялся, что он тронет тебя. Или хуже этого. Все хорошо, перебиваю его. Иди в горячий душ, переоденься. Заботливо гладит по мокрым волосам. Сходим потом поесть. Я устало киваю и понимаю, что сегодняшний день окончательно испорчен. И даже вкусный и горячий ужин не поможет. Думала сходить в зал и потанцевать, но все отменяется. Теперь я вообще боюсь выходить из комнаты, страшась встретить его где-нибудь в коридоре. Это глупость. Но почему-то странное чувство опасности не покидает меня. Он где-то рядом.